Остановив машину, он покосился на Киру, явно ожидая восторгов и благодарностей, однако та, отлипнув от широкого мужского плеча, сидела, будто аршин проглотив, и одна разъединная мысль билась в ее бедной многострадальческой головушке. Все пропало. Максим, не слыша похвал, довольно уныло затянул про шпиона, который был пойман у самой границы, но Кира и тут не шелохнулась. Тогда он, надувшись, вышел из машины и, облокотясь о борт, стал смотреть, как пенится вода за кормой парома, который, загрузившись, бойко отваливал от пристани, беря курс на милую, дорогую, единственную и самую прекрасную страну в мире — Россию. «Там меня ждут», — напомнила себе Кира, пытаясь взбодриться. «Там Игорек, там мама, там лаборатория, там Игорь», — мысленно повторила она, пытаясь этим как бы удвоить эмоциональный заряд от образа Игоря, который за время разлуки изрядно-таки потускнел в ее воспоминаниях, как бы оживить его, чтобы занял побольше места в сердце, не пуская в интимное пространство никаких зеленоглазых загорелых блондинов. Вот удивительно. Даже потрясение от знакомства Максима с Миколой не заставило Киру забыть той ужасной тоски, которая так и скрутила ее при упоминании этой неведомой Шурочки Исаевой, чью роль она сегодня с переменным успехом и очень недолго исполняла. Может быть, окажись у нее время порепетировать или вжиться в роль? «Ни-ни!» — из глубины сознания выглянуло грозное Алкино лицо. «Ты что, забыла? Все женатые мужики — кобели! Боже тебя упаси! От них держись подальше!» Хороший совет. Кира уныло кивнула и выбралась из машины. Свежий ветер ударил ей в лицо и опять позволил списать на свой счет предательскую слезу. Нервы стали ни к черту, просто ни к черту. Ну да ничего, скоро все это кончится. Кира медленно пошла, лавируя меж машин, беспорядочно загромоздивших паром. Раз или два обернулась, однако Максим в ее сторону и не глянул. Все таращился туда, где таяла на горизонте Керчь, словно чился различить в дальних далях родимый Коктебель вместе с ненаглядной Шурочкой и наилепшим дружком Миколой. Он так увлекся своей задумчивостью, словно ему вообще была безразлична Кира, в смысле, получит ли он всю плату или нет. На саму-то Киру ему явно плевать. «Ах, так!» — подумала Кира. Ее порыв немедленно последовать Алкиному совету начинал приобретать окраску яркой мстительности. «Ну и пожалуйста! Если я тебе не нужна, значит и часики мои не нужны!» Светлая перспектива не расстаться с любимым Ролексом вселила в душу бодрость. Кира ускорила шаги, пробираясь к носу парома, в смысле к той ее части, которая служила носом в данный момент, ибо паром, как известно, не способен развернуться. Она еще раньше заметила женщин с корзинками и сумками, которые кучковались у самого борта, явно намереваясь сойти в Ильиче первыми раньше машин, и присоединилась к ним, выбрав укромное местечко в тени трех могучих теток, оживленно сравнивающих исторические приоритеты русских, татар и украинцев на Крымском полуострове. Тетки выказали завидную эрудицию, придя к выводу, что античная и незалежная страна Украина пыталась закрепиться здесь еще раньше самых древних из всех древнейших греков. Кира так заслушалась, что даже чуть успокоилась, и почти не заметила, как паром завершил свое морское путешествие и плавно причалил к российскому берегу.